Часть первая. Начинается посадка на рейс United Airlines, номер 274 в Нью-Йорк. Харви схватил свою сумку и быстро пошел к стеклянным дверям. До выхода оставалось несколько ярдов, когда его мягко, но решительно взяли за локоть. «Агент Такер», — послышался негромкий голос. Харви быстро повернулся и увидел приятного мужчину лет 45. «Да, удивленно», — сказал Харви, — «я Такер». «ФБР Такер». Мужчина левой рукой показал ему документы. Очень ловко. Чувствовались многолетние навыки. «Пройдите с нами, пожалуйста». «Что-что? Ну, мой самолет очень жаль, Такер». Мужчина слегка пожал плечами. «Нам велели достать вас в комнату». И он повел Харви к двери на улицу. «А как же мой багаж? Мы его уже взяли». «Идите, ни о чем не беспокойтесь». «О, Иисусе!» — воскликнул Харви. «Но нигде от них нет покоя. Семья будет ждать меня на железнодорожном вокзале. Вы можете позвонить им из конторы. Мы будем там через несколько минут». Уже у самой двери на улицу к ним присоединился второй. Подошел со стороны Харви. «Привет», — сказал, улыбаясь. «Этот был моложе первого, лет 35 на вид, светловолосый, симпатичный, одетый неброско». «Хелло», — мрачно ответил Харви. «Неужто за мной послали двоих?» «Ну, какое там двоих?» — усмехнулся тот, что помоложе. «Они уже вышли на улицу». «Троих». И он показал на серую машину, где в самом деле сидел третий. Когда машина отъехала, агент постарше сунул руку под пиджак Харви и вытащил его служебный револьвер. «Ну, так положено, приятель». Харви ничего не сказал. Он догадывался, почему его везут в контору. Совершенно случайно Харви наткнулся на некоторые весьма важные факты. Теперь, конечно, бюро желает знать, как он вышел на эту информацию. Он им скажет. А заодно выложит, что думает об их дурацкой организации. Все выложит. Еще 9 месяцев назад жизнь Харви Такера была довольно простой. Тот день, когда он получил извещение о приеме его в ФБР, начался особенно безмятежно. Харви лежал в постели и смотрел, как на небе образуется скопление облачков. «Ну, хочешь не хочешь, нужно идти на работу. Скоро пляж заполнит отдыхающие дамочки». Он вздохнул и потянулся за плавками. На вышку спасатель Харви Такер поднимался не торопясь. Солнце припекало, но воздух после ночного дождя был еще свеж. «Эй, Харви, проснись. Тебе телеграмма». Из раздевалки выбежал помощник Харви Рэй с желтым конвертом в руке. Харви насторожился. Это могло быть розыгрышем. Только вчера Харви окатил Рэя ведром холодной воды с крыши павильона. Помощник играл внизу в солитер. Теперь уже окончательно проснувшийся, а он действительно уснул на вышке под солнцем, Харви распечатал конверт. «Харви Л. Такеру, клуб «Озеро Плясид». Предлагается назначение специальным агентом с испытательным сроком, оклад $12 000 в год, плюс компенсация сверхурочных до $78 в день ввиду 7-дневной рабочей недели. Явиться». Харви, не дочитав подробных указаний, Бернард Коннорс,

директор Федерального бюро расследований. «Эй, меня приняли?» «Куда приняли?» — спросил Рэй, уже успевший спуститься с вышки. «В ФБР, агентом». «Вот это да! Как это тебе удалось? Значит, и в армию тебя не призовут? В том-то и дело. Это государственная работа. Она важнее службы в армии. Я послал заявление еще когда только поступил в юридический колледж. И так долго пришлось ждать?» — изумился Рэй. «Ну, сначала нужно было получить диплом. Это непременное условие». «Поздравляю», — сказал Рэй. «Да, во Вьетнаме обойдутся и без меня». Учебное заведение, где ФБР готовил новых агентов, было построено таким образом, что все комнаты выше первого этажа выходили в просторный коридор. Классы с одной стороны, большой медный рейлинг с другой. Коридоры на каждом этаже образовывали прямоугольник вокруг огромного открытого пространства, в самом низу которого был стеклянный потолок первого этажа. Харви Такер стоял, опершись о рейлинг, и смотрел на стекло. К нему присоединился высокий, стройный, светловолосый мужчина лет 30 с небольшим, который сидел рядом с ним в классе. «Далеко падать, а?» — сказал мужчина, заглядывая вниз. «Точно», — вяло отозвался Харви. «Здесь надо ходить поосторожней». Светловолосый улыбнулся. «Прослушав сегодняшние лекции, я лично понял, что в этом здании осторожность необходима на каждом шагу». Он вдруг протянул руку. «Меня зовут Джей Вон Влак». «Привет, Джей. Харви Такер. Ты с Востока, Харви?» «Ну да». «Иглз Нотч, штат Нью-Йорк. Это совсем маленький городок. А ты?» «Вестчестер, Нэрвилл». «Ого, Харви слышал об этом аристократическом местечке вблизи Нью-Йорка». Он подумал, что Джей Вон Влак всем своим видом соответствует такому месту. «Жилье уже нашел?» — поинтересовался Джей. «Нет еще. Пока в отеле. Но оттуда надо убираться, слишком дорого. Говорят, есть неплохой дом на Беркширском бульваре. Если хочешь, можем посмотреть». «Прекрасно. Ну вот и договорились. Встретимся после занятий». Дом на Беркширском бульваре, старое здание из серого камня, кое-где был оплетен приувядшим английским вереском. Харви и Джей остановились под навесом. Истертая походная сумка Харви и только что выданный служебный портфель резко отличались от чемоданов Джея. Те были из свиной кожи бежевого цвета. Мужчины смотрели на табличку над дверью. Дом назывался Гейлорд. «В переднем окне колыхнулась занавеска, видал?» — спросил Харви. «Наверное, хозяйка выглядывает. Они все сначала оценивают на глаз. Сдавать тебе или не сдавать, скорее всего, какая-нибудь старая. Но дверь уже открылась на звонок. Уходите, пожалуйста». Женщина отступила вглубь. Она вовсе не была старая. Мужчины переглянулись и последовали за ней. Внутреннее убранство дома никаких сюрпризов не таило. Тусклое освещение, выцветшие обои, восточные ковры, давно вытертые, викторианская мебель старая. Однако, несмотря на нестираемую печать времени, кругом было чисто и аккуратно. «Вы из ФБР, я полагаю», — женщина говорила с легким акцентом, который они заметили только сейчас. «Да, откуда вы знаете?» — удивился Харви. «О, это нетрудно, я ваших людей сразу узнаю, как и почти любой в Вашингтоне. Вы же все одинаковые. Посмотрите на себя. Вас можно принять за близнецов. Наверное, агенты ФБР делают в каком-то специальном устройстве». Она вытащила книгу регистрации. «Мы хотели двухместную комнату», — сказал Харви. Женщина устремила на него холодный, испытывающий взгляд, под которым он невольно поежился. «Это очень мило». «Вы пришли в самое подходящее место. Садитесь, пожалуйста». Она показала на стулья и села сама. «Я Альберта Гюнтер». Когда она клала ногу на ногу и зажигала сигарету, ее розовый халат распахнулся выше коленей, обнажая бедро, и Харви сразу вспомнил свой пляж на озере. Она небрежно поправила халат, давая понять, что это не имеет никакого значения, и добавила, как бы между прочим, «другие мальчики зовут меня Альбертой». На вид Альберте Гюнтер было 32-33 года. Сейчас, при более близком рассмотрении, она уже не казалась Харви такой красивой. Да, привлекательная женщина. Конечно, больше всего притягивает ее уверенная манера вести себя. Альберта явно привыкла к мужскому вниманию. «Владеет этим домом моя тетя Фрида, миссис Батлер», опередила Альберта вопрос Харви. «Но она уже не молода и все дала мне. Так что я тут хозяйка». Альберта курила и, как бы, между прочим, рассказала, что в доме живут еще 4 агента, что последние 4 года здесь постоянно останавливаются молодые агенты, проходящие курс обучения. «У нас есть одна свободная комната с двумя кроватями. Плата $50 в месяц с каждого». «Совсем неплохо», — сказал Джей и потянулся за книгой регистрации. Харви немного удивила его поспешность. Черное шерстяное платье, нитка жемчуга, норковый жакет цвета осенней дымки, прекрасные, чуть раскосые глаза. Альберта Гюнтер производила впечатление потрясающее. Харви приостановился на лестнице. Как эта женщина преобразилась за несколько часов, прошедших после их первой встречи? Альберта направлялась к двери на улицу, медленно натягивая длинную коричневую перчатку. «Уходите?» — спросила она, когда Харви и Джей спустились по лестнице. «Только не забудьте позвонить в контору и сказать, куда идете». Голос ее звучал по-матерински наставительно, но Харви это не раздражало, слишком она была красива. От наружной двери донеслись голоса. Кто-то вошел в дом. Через несколько секунд появился высокий мужчина с портфелем специального агента. Он улыбнулся и кивнул, увидев Харви и Джея. «Вы новенькие ребята, они назвали себя. А я Боб Читси. Рад с вами познакомиться, я классом старше вас». Боб показал головой в сторону двери, за которой скрылась Альберта. «Понравилось? Только не надо лишних проблем. В руководстве для агентов есть целая глава о том, что нельзя заводить связь с домовладелицей». «Пойдешь с нами обедать?» — спросил Харви. Ему этот человек сразу понравился. За столиком в ресторане с меню из морской пищи говорили о том, что заинтересовало всех. Проблема подслушивания. Боб рассказал, что директор ФБР подслушивает даже генерального прокурора. Это произвело на Харви впечатление. Он спросил, но ведь ГП, босс нашего директора. Боб только усмехнулся. А как в Гейверде? Поинтересовался Джей. Может, и в наших комнатах есть клопы? Ну, вряд ли, сказал Боб. Нас бы тогда всех повыгоняли. Нет, Альберта, она... ее дом вообще не волнует. Если бы не тетя, то и за комнаты можно было бы не платить. Она потрясающая, заявил Харви. А тетя Фрида? Удивился Боб. Нет, Альберта. Ну, ты ее подругу не видел. Подругу? Поверь, красотка хоть куда. Боб закатил глаза и откинулся на спинку стула. Светлые волосы, изящные, все при ней... «Ну, так вот никто никогда ее не видит». «Но тебе, похоже, это удается», — тихо проговорил Джей. «Нет, я хочу сказать, они все время проводят в комнатке у задней лестницы, сидят вдвоем, молча слушают музыку по радио. Я думаю, они лесбиянки». «Не может быть», — поразился Харви, — «это ужасно». «Да», — согласился Боб, — «большая потеря для всех нас». Раза два мне хотелось подкрасться по задней лестнице, потренироваться в слежке, как учили. «Ну и почему ты этого не сделал?» — спросил Джей. «Ха, я все равно скоро съезжаю, учеба кончается. А нас же за малейший скандальчик выгоняют. Провалюсь там в замочную скважину, так что лучше ты попробуй». Это напоминало больше всего длинную очередь из автомата Томпсона, которая прервала спокойный утренний сон. Харви вскочил с постели и потянулся к будильнику Джея, стоявшему на столике между их кроватями. «Боже мой!» — воскликнул Харви. «Джей! Джей! Просыпайся, Джей! Было уже 7:15. Часы отстали на 45 минут. На прошлой неделе с ними уже случился подобный конфуз. Тоже подвели часы». Сняв с себя пижаму, Харви бросился в ванную комнату. Он уже намылил подбородок, собираясь бриться, но тут вошел Джей. За ним волочился длинный халат. Джей сразу потянулся к душу и пустил горячую воду. «О, нет-нет», — в отчаянии пробормотал Харви, наблюдая, как затуманивается его отражение в зеркале. «Ты что, Джей, не можешь подождать несколько минут? Сейчас ведь будет полно пара, извини, уже поздно, можно опоздать, я выйду через минуту. Но оставь хоть дверь открытой. Здесь холодно», — заявил Джей, плотно прикрыл дверь. Потом вступил в ванну и задернул занавеску. Харви спустил воду в унитазе, достаточно было руку протянуть. Из ванны послышалось восклицание. Как только бачок наполнился, он опять дернул за ручку спуска. «Харви, может, перестанешь, а?» — возмутился Джей. «Ты же знаешь, что здесь температура воды меняется на 50 градусов. Извини, тебе ведь известно, что эта штука неисправна?» Таким же тоном отозвался Харви. «Надо несколько раз воду спустить, чтобы все ушло». Через несколько секунд Харви потихоньку открыл дверь. По комнатке прокатилась волна холодного воздуха. «Харви!» — послышался сдавленный голос. «Кажется, кто-то открыл дверь». Чуть отодвинув занавеску, Джей протянул левую руку и схватился за край двери. «Перестань, Джей. Я свое лицо в зеркале не вижу». Харви тоже взялся за дверь, не давая ее закрыть. «Считай, что тебе повезло», — фыркнул Джей. «Отпусти дверь, а то хуже будет. Я же могу повернуть струю в твою сторону». Харви не слушал. Он рассматривал подмышку Джея, которая оказалась прямо у него перед глазами. А Джей из-за занавески не видел, куда он смотрит. «Вот так лучше», — сказал он, когда Харви перестал держать дверь. «Ты знаешь, директор хочет, чтобы мы всегда были чистыми. Если от меня будет пахнуть, я могу подвести бюро». Харви отвернулся к зеркалу и продолжал бриться. Под мышкой Джея он увидел несколько крошечных цифр. Шли дни и недели учебы. Харви не переставал занимать личность своего соседа по комнате. «Кто он такой, Джей? Наверное, какая-то голубая кровь». Он даже голову держал иначе, чем все в классе. Иногда оказался расслабленным, дружелюбным, даже шутил. Но большей частью был неприступен, холоден, далек. Харви физически ощущал, что в мире Джея Ван Влака он лишь песчинка. «Какое же значение имеют те циферки под мышкой?» Он так и не догадался об этом. Они могли символизировать что угодно. Студенческое общество, какой-нибудь тайный клуб. Хотелось спросить у Джея, но он воздержался. Да и сама атмосфера учебного заведения не располагала к откровениям. «Ни в ком нельзя быть уверенным». Джей вполне мог оказаться подсадной уткой, агенты называли их субмаринами, людьми, специально внедренными в бюро и наблюдавшими за остальными. Нет-нет-нет, лучше держать информацию о цифрах при себе. Кроме того, Джей очень находчив. Что бы ни спросил Харви, он сумеет выкрутиться. С каждой неделей Харви чувствовал растущее напряжение. К четвертому месяцу изгнали 4 агентов. Очевидно, их поведение не укладывалось в принятую в бюро схему. Никаких объяснений. Утром пустовало чье-то место, и преподаватель говорил: «Окей, ребята, передвинемся немного. Вот и все. Выплюнь. Да не могу я выплюнуть, сказал Харви. На его лице были замешательства и ужас. Я уже проглотил. Боже мой, проглотил? В голосе Джея звучало такое отчаяние, будто Харви проглотил цианистый калий. Ты уверен? Конечно, уверен. Они готовились в своей комнате к занятиям, и Джей рассовывал по карманам всякую мелочь с туалетного столика, расческу, кошелек, монеты. Неожиданно он резко обернулся. Харви ждал его у двери. Рассеянно оглядывая комнату, он заметил на туалетном столике коробочку аспирина. У него начиналась головная боль. Джей обернулся как раз в ту секунду, когда Харви бросил одну из таблеток себе в рот. «А ты можешь ее как-нибудь выкашлять?» — настаивал Джей. «Постарайся выкашлять». «Что с тобой? Это всего лишь аспирин. Или не аспирин, а? Ты не можешь ничего сделать». Джей проигнорировал его вопрос. «Засунь пальцы в рот, вызови рвоту. Оставь меня в покое. Ты какой-то странный, Джей». «Впредь будь любезен спрашивать, если берешь чужие вещи», — пробормотал Джей. Забрав коробочку с аспирином, он громко топая вышел из комнаты. Харви тихонько закрыл дверь и последовал за ним, уже сильно сомневаясь, что таблетка, растворяющаяся у него в желудке, на самом деле аспирин. Харви вызвали во время занятия по сбору и сохранению вещественных доказательств. В класс вошел высокий смуглый человек. Он протянул инструктору клочок бумаги. Харви обратил внимание, что у этого человека низкий лоб и густые брови. «Мистер Такер, пожалуйста, соберите свои вещи и пройдите с этим джентльменом», — сказал инструктор. Агент Габриэльс, он сидел поблизости, наклонился к Харви, собираясь что-то сказать. «Я знаю», — опередил его Харви. «Передам Свон Блаком, если мы больше не увидимся». Он задолжал Габриэльсу $10, а после такого вызова возвращались далеко не все. Смуглый человек, который повел Харви к дворцу правосудия, был так же любезен, как палач перед исполнением своих обязанностей. Нервно вякнув что-то о погоде и не получив ответа, Харви умолк. Они вошли в крошечный секретарский офис на 4-м этаже. Там смуглый прошел дальше во внутренний офис. А Харви остался ждать. Впрочем, сопровождающий вернулся почти сразу же и повелительно указал пальцем на внутренний офис. Вероятно, Харви следовало войти. Харви понимал, что шутки неуместны, но молчание сопровождающего его раздражало. Он показал пальцем на себя, потом на офис, передразнивая смуглого. Тот спокойно посмотрел на него, поднял подбородок, вытянул шею. Огромный безобразный шрам белел на том месте, где раньше, надо полагать, были голосовые связки. Если в Харви еще и оставалась какая-то игривость, она исчезла полностью, когда он вошел в дверь. Он будто ступил в камеру, куда мало кто входил и редко кто выходил. Несмотря на окна в дальней стене, там было необычайно темно. Солнечный свет тонкими лучами пробивался через жалюзи. Тяжело свисали драпери цвета разбавленного хереса. Полки прямоугольного книжного шкафа прогнулись под тяжестью огромных томов. Целая библиотека юридической литературы. Со стены злобно смотрел из рамки директор бюро. Красный ковер устилал всю комнату. За столом, в центре, окутанный облаком сигаретного дыма, сидел самый страшный человек после директора — Эвери Хоукинс. Хоукинс быстро достиг положения, безжалостно ступая по трупам других агентов. В 29 лет стал заместителем директора по административным вопросам. Жесткий, даже можно сказать, жестокий стиль работы способствовал тому, что он получил соответствующее прозвище – Баркуда. Это прозвище знали и новые агенты, такие как Харви. Хоукинс пользовался полнейшим доверием директора. Говорили даже, что тот готовит его на свое место. Харви заметил имя на двери и сразу почувствовал чрезвычайный характер встречи. Он знал, что никого из новых агентов еще не вызывали к мистеру Хоукинсу. Когда он переступил порог, из-за вуали дыма появилась тонкая рука и указала на стул у двери. Стало ясно, ближе подходить не полагалось. Не прозвучало ни слова. Молчание, которое забавляло Харви на пути сюда, пока он не увидел шрам, казалось обычной психологической обработкой в стиле бюро. Но в этом офисе сразу чувствовалось, что никакого притворства нет. Никто не хочет произвести впечатление на нового агента. Тягостная атмосфера была вполне естественна. Фигура наклонилась вперед сквозь дымовую завесу. Хоукинс очень тщательно раздавил в пепельнице окурок. Харви успел лишь мельком увидеть светлые волосы, удивительно голубые глаза и совершенно идеальные, почти девичьи черты лица. Но они тут же скрылись за вуалью дыма. Казалось, сейчас Хоукинс заговорит. Но где-то позади стола зазвонил телефон, один резкий длинный звонок. Хоукинс едва заметно напрягся. «Готти», — назвал он имя сопровождающего из внешнего офиса. Харви ожидал, что голос барракуды будет похож на хруст гравия под тяжелыми колесами. Ничего подобного, голос напоминал звон легкого колокольчика на октаву выше среднего мужского голоса. Одно слово, но как оно прозвучало? Сопровождающий появился в ту же секунду и указал Харви пальцем на дверь. Хотя Харви пробыл в камере не больше 10 секунд, он почувствовал, что о нем составили полное представление. Я понимаю, звучит смешно, но все было именно так. Откуда ты знаешь, что это был Хоукинс? Значит, дал имя на двери. Джей молчал, занимаясь домашним заданием, отпечатком ступни в гипсе. Я тебе точно говорю. Это произвело впечатление, настаивал Харви, уязвленный, что его рассказ о встрече с заместителем директора не вызвал у Джея большого интереса. Ну, понимаю, звучит глупо, но меня проняло. Сидит и смотрит на меня сквозь дым. Мне кажется, он как раз хотел что-то сказать, но зазвонил телефон. «А ты вообще уверен, что видел его?» — равнодушно спросил Джей. «Говорят, его не видит никто». «Да видел, видел. И не похож он на барракуду. По-моему, он очень молодой. А голос... Я никогда ничего похожего не слышал. Будто... Ну, вот он педик, что ли. Конечно, из-за дыма я плохо его рассмотрел». Интересно, почему они это так обставляют, а? Вот дым и все прочее. Ну, обычная психология бюро. Хоукинс — это тот, кто нас увольняет. Наверное, они решили, что если никто не будет видеть Хоукинса, он покажется более зловещим. зачем он меня вызывал? Вот уж не слышал, чтобы вызывали новых агентов. Его же в самом деле никто не видит. Даже многие начальники обычно говорят с ним по телефону. Все делается через этого Готти, который не может говорить. Иисусе, жаль мне, никто не сказал. Я стал передразнивать беднягу. Джей промолчал. Слушай, а ты не уловил ничего необычного, когда эти двое инструкторов рассказывали сегодня о деле советских шпионов? Переменил тему Харви. Нет. Отозвался Джей. Он поднял с пола справочник и начал его листать. А что там было? Ну, тот, кто пониже ростом, упомянул о советском КГБ и о каком-то деле кто. А у второго чуть глаз не выпал. Да-да-да-да. Теперь припоминаю. Как я понял, первый просто проговорился. Дело? Кто? Харви приложил руку к лбу. День был трудный, а у него начиналась головная боль. Послушай, Джей, у тебя нет... Он спохватился и умолк, но сосед по комнате уже поднял голову. Он понял, что Харви хотел попросить аспирин. Джей сразу же отвернулся. Потом, как ни в чем не бывало, сказал: «Я видел подругу Альберты». «Ты не шутишь? Честно?» Харви вскочил. «Где? Ну и какая она?» «Да я, в общем-то, не разглядел. Она стояла в гостиной у пианино, когда я вернулся вчера вечером. Но она быстро повернулась ко мне спиной. Почему же ты думаешь, что это подруга Альберты?» «Сообразил по описанию Читти. Даже со спины видно, что это высокий класс. Стройные, красивые ноги. Что ж ты сразу не рассказал?» «Да я забыл». «Забыл? Как можно забыть такое?» «Я несколько недель мечтаю увидеть эту куколку. А ты забываешь упомянуть, что она внизу. Вдруг бы я что-то смог сделать, а? Заговорил бы о чем-нибудь, о чем угодно, понимаешь? Господи, нас учат всяким трюкам. Уж для себя-то сумеем постараться. Ну а что толку? Читти говорит, что она лесбиянка. Ты ее не заинтересуешь? Да откуда Читти знает? Он к ней близко не подходил. Пусть они сидят вместе в задней комнате. Ну и что? Может, они кроссворды разгадывают. Может, в карты играют. Да мало ли у людей бывает нормальных занятий. Да и вообще, Читти пошловат, я ему не верю». «Я тоже не верю. И, честно говоря, тоже считаю, что Читти пошловат. Но если это так, он, вероятно, в ту замочную скважину подглядывал и поэтому сказал правду. Боже мой, в какой мир я попал?» Харви в притворном отчаянии всплеснул руками. «Сточасовая рабочая неделя, дурацкие тесты, лесбиянки. Ну что ж», — суховато сказал Джей, «у тебя всегда есть шанс попроситься во Вьетнам». Харви и Джей возвращались домой после занятий. Когда они огибали угол здания, Харви заметил боковым зрением какое-то движение. Повернувшись, он увидел фигуру напротив здания. Руки закрывали лицо, будто человек закуривал сигарету. Фигура показалась ему знакомой. Не тот ли это смуглый безголосый, который сопровождал его к Хоукинсу? «Ты заметил этого типа?» — небрежно спросил Харви. «Какого?» «Ну, у здания на тротуаре. Только не оглядывайся». Джей все же оглянулся. «Какой тип? Там никого нет». Харви быстро повернул голову. «Да, никого».

Уверенный, что они его не заметили, Харви скрылся в тени здания. Эта пара производила странное впечатление. Они шли вместе, но как бы не замечали друг друга. В нескольких ярдах была аллея, и Харви чуть углубился в нее. До него доносились гулкие шаги. Неловко получится, если они его увидят. Через несколько секунд пара миновала вход в аллею и пошла дальше. Харви все-таки удалось рассмотреть второго. Смуглая кожа, низкий лоб. Никаких сомнений, этот человек сопровождал его к Хоукинсу. Выждав несколько минут, Харви покинул аллею и направился в противоположную сторону. Вскоре он вышел на ярко освещенную с оживленным движением улицу. Харви как мог избегал Джея. События прошлого вечера рассеяли сомнения в отношении соседа по комнате. Теперь Харви был убежден, что человек, с которым он проучился 8 месяцев, лишь притворялся новым агентом. Джей Ван Влак — подсадная утка бюро субмарина. Он вернулся в Гейлорд около 10 часов. В доме было тихо и темно. Пересекая гостиную, услышал мягкий смех из комнаты у задней лестницы. Хотелось подойти ближе и послушать, но он сразу отказался от этой мысли, слишком рискованно. Даже не поднявшись на этаж, где располагалась их комната, он знал, что там никого нет. Интересно, где Джей? Боб Читси и другие агенты, которые делили с ними 3-й этаж, давно съехали, и от тишины становилось неуютно. Включив верхний свет в комнате, он снял плащ и повесил на спинку стула. Он думал об Альберте в дальней комнате и никак не мог переключиться на что-нибудь другое. Ну, разумеется, с Альберте и ее подруга, а не тетя Фрида. Может, все-таки сходить туда? Прекрасная ведь возможность. Не исключено, что Джей не соврал, и Боб Читти ходил подглядывать, лесбиянки они или нет. Вздохнув, Харви сел на кровати и снял ботинки. Может, прогуляться в другой конец холла, а почему бы и нет? Вдруг удастся услышать что-нибудь с лестничной площадки? Харви шел по темному коридору, переполненный противоречивыми эмоциями. Ему осталось учиться несколько дней, а он так глупо рискует. Бюро — это нечто вроде лиги «Долой секс». На завтра назначена официальная встреча их класса с директором. Как сможет он смотреть в глаза директору после того, как подсматривал в замочную скважину? Он специальный агент ФБР. А вдруг он попадется? Альберт откроет неожиданно дверь, а там согнувшийся Харви. Она возьмет и позвонит в бюро. Но, с другой стороны, какая возможность? В доме никого нет. Они там одни. Красивые девушки. Целуются, ласкают друг друга. Он дошел до конца холла и заглянул в пустую черноту задней лестницы. Тишина. Ну ладно, можно рискнуть. Дело-то выступит. Ну, а если попадется, скажет, что хотел поговорить с хозяйкой дома. Что бы секунд, украдкой на задней лестнице, он подумал, не вернуться ли в комнату за ботинками. Но они скажут, он снял ботинки, чтобы пробраться потихоньку. Задняя лестница Гейлорда представляла собой старый узкий проход, который спускался спиралью с 3-го этажа в подвал. прерываясь двумя площадками на втором и первом. Держась ближе к стене, чтобы не скрипели ступеньки, Харви сбежал по лестнице. И вот он уже стоит в алькове у этой самой комнаты.